рисовать. Со звоном и скрежетом подошел зеленый трамвай из двух вагонов. После войны он снова стал курсировать из Милана в Горгонцолу 4 раза в день, и это вносило большое разнообразие в монотонную жизнь городка. Здесь, в колонию, трамвай останавливался точно напротив надписи «Ресторан Сант-Антонио», укрепленный над входом в их остерию. Из трамвая, весело смеясь, вышли 2 вспотевших коммивояжера с видавшими виды чемоданами. За ними женщина в трауре. Она направилась в сторону кладбища. Последним сошел приходской священник. Он ездил в епископство по делам и, судя по его кислому вытянутому лицу, вернулся ни с чем. Снова зазвенел звонок. Трамвай уехал. Улица опять погрузилась в летнюю дремоту. Тут появилась девочка напротив. Соня так называла ее, когда увидела в первый раз. И с тех пор иначе не называла, хотя уже знала, что имя девочки Лоридана, что ей, как и Соне, 6 лет, и осенью обе они пойдут в школу. Соня с нетерпением ждала осени, не потому что начнет учиться, а потому, что сможет разговаривать с Лориданной, девочкой напротив. Какое красивое имя! Не то, что Соня. Отец назвал ее в честь героини какого-то русского романа, где рассказывалось о преступлении и последовавшем за ним наказании. Лоридана жила на другой стороне улицы, и Соне нравилось в ней абсолютно все. Во-первых, имя. Во-вторых, длинные белокурые, аккуратно расчесанные локоны. Они не шли ни в какое сравнение с прямыми рыжими Сониными патлами, которые мать по утрам стягивала на скорую руку резинкой. У девочки напротив была белая кожа, розовые пухленькие щеки, разноцветные, всегда тщательно выглаженные платья. А Соня, смуглая, скуластая, глаза у нее слишком большие и какие-то желтые, нос длинный-предлинный, смотреть страшно. Девочка напротив, как и Соня, сидела на каменной ступеньке остерии, только другой, и надпись над ней была гораздо более шикарная — «Кафе Спорт». Здесь собирались и допоздна играли в бильярд болельщики футбола и велосипедисты. Сейчас та сторона улицы была в тени, и Лоридана, наслаждаясь прохладой, наряжала свою любимую куклу. На пороге появилась мать Лориданы, тоже белокурая, очень красивая и приятная. На ней было голубое платье и босоножки на высоченной пробковой танкетке. Она нагнулась к дочери, ласково ей улыбнулась и протянула конфетку. У Сони тоже невольно растянулись в улыбке губы, и девочка напротив, заметив это, улыбнулась ей в ответ. Соня смутилась и уставилась в свою грифельную доску, на которой красовалась церковка с кривой колокольней и в углу улыбающееся солнце с длинными-предлинными лучами. Небо было все такое же синее и безоблачное, грифельная доска все так же лежала на коленях. Но Соня вдруг почувствовала ужасную грусть, и к ее глазам подступили слезы. В уверенном взгляде голубых глаз, смотревших на нее всего какую-то долю секунды, Соня прочла самодовольство, избалованное любовью маменькиной дочки, и от этого еще острее почувствовала свое одиночество. Ей нестерпимо захотелось материнской нежности и ласки, но сеньора Бомбина удивилась бы, если бы подслушала мысли Сони. Она была убеждена, что от сладкого портятся зубы, поэтому ей в голову не приходило угощать дочь конфетами. Еще она была убеждена, что улыбаться направо и налево легкомысленно. Незачем все время зубы скалить, особенно с этой Лориданой, любила повторять она. Эта девочка напротив тебе не подруга. Почему? Допытывалась Соня. Потому что у нее мама нехорошая. Соне очень хотелось поиграть с Лориданной, но мать, она не смела ослушаться. Поэтому девочки так и сидели по разные стороны улицы, перейти которую было все равно, что нарушить границу.